хотя до нынешнего времени принцесса вела совершенно неприметное существование, ее жалеют, так как Анна не скрывает своей неприязни к ней и не упускает случая нанести своей племяннице удар по самолюбию. В Петербурге широкое хождение имеет книга «Липсия» о древних императрицах. В коварном и изменчивом нраве Клеопатры и Мессалины усматривают большое сходство с характером Анны. Хотя о внешнем, даже самом отдаленном подобии не приходится и говорить. Фаворит, по-видимому, не интригует против принцессы, зато становится постоянно на защиту цесаревны Елизаветы, провоцируя тем настоящую ненависть Анны к своей двоюродной сестре. Скорее всего, за этим скрывается определенный расчет, хотя некоторые склонны думать, что это единственный случай, когда фаворит уступает своей сердечной слабости. Петербург. Дворец цесаревны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета Петровна, Мавра Шувалова, архитектор Петр Трезини. Матушка Елизавета Петровна. Архитект Трезин приехал. Вот как хорошо, Маврушка, как расчудесно. А ты все толковала, что поопасится, гневу царицыного испугается. А не испугался, приехал, голубчик мой. Благодарствуй, Петруша, что потрудился. За честь почел волю вашу исполнить, ваше высочество. Эх, Петруша, было высочество при папеньке да при маменьке, а теперь, видишь, слава одна. Царство моего наберется деревенька да двор в Александровской слободе. Бывал ты там когда? Не имел счастья, цесаревна. Уж и счастье. Это я приобыкла. От царского двора подали к монастырю, куда меня норовят пристроить поближе. А тебе после Петербурга до стран европейских у нас не покажется. Ой, не покажется. Как можно, государыня, где вы, там и праздник. Да полно тебе. Деревни деревни. Разве что дом на торговую площадь глядит. Иной раз к окошку подойдешь, все развлечешься. Там мужики торг ведут, там у кабака пьяницы дерутся, бабы сплетни плетут. А то не жизнь, чистый сон после парной. И придумаешь же ты, Елизавета Петровна, это почему же после парной? А потому, Маврушка, что после парной спать не спишь, а рукой не пошевелишь. Томно, леносно, да и интереса ни к чему нет. Не греши, цесаревна, не греши. Будто уж развлечений никаких нет. И на охоту ездишь, и с девками своим обычаем песни играешь. Без театральных представлений тоже не обходится. А как же? А как же, Петруша, такой потехи ты и впрямь не видал? Из мочалы бороды делаем, за мест париков шапки бараньи берем, тулупы выворачиваем, у баб Панёва да платки берем, все в дело идет. Другого-то ничего нету. Да что ты, Елизавета Петровна, в самом деле промочала? А что, у актеров не понарошку все, что ли? Лучше скажи, чего представляем? Ведь сами сочиняем. Господам-сочинителям денег не платим, в ножки не кланяемся. Про принцессу Лавру, например, чем не пьеса? Это что же за пьеса такая? Да про такую принцессу, Петр Андреевич, которой бы на престол вступить, державой править, как бы только желание ее было. Полно, Мавра, пустой это разговор. Да и Петруша он вовсе ни к чему. Слушай, Петруша, на службу ко мне пойдешь? С великой радостью, ваше высочество. Да что ты, матушка, никак шутки шутишь. Что ему в немудрящем хозяйстве нашем делать? Чистокол подколачивать? Аль в крыльце ступеньки менять? Так ведь и тесу не осталось. Все на салфетке столовой сколотиться не можем. Михаиле Ларивоновичу Воронцову кланяемся, а подарки просим, чтоб своим ткачам заказал. А тут архитект. Что ж ему без дела сидеть? А нет, с делом. И вечно тебе, Мавра, первое слово надо сказать. Рта раскрыть не даешь. Так чего его раскрывать, коли толковать не о чем? Ой, Мавра, перестань. Строиться хочу, Петруша. В добрый час, ваше высочество. Никак сонно его увидела. Да строиться-то где, Елизавета Петровна, матушка? В слободе. Вот ты твердишь, Маврушка, что тесу не осталось. Зато еще бревнышки есть. Кирпичу набрать можно. Коли не хватит, то и прикупим. В слободе. Да будто ты жить не собираешься, матушка. Все непременно. Каждая птица гнездо себе вьет, и я хочу. Плохо, что ли? Что плохого? Да как же двор, женихи высокие, императрица. Ну, теперь, Маврушка, ты меня и вовсе смешить собралась. Да императрицы, чем я дальше от двора, тем лучше. Неужто думаешь, ей меня замуж отдавать хочется? Так я одна, как перст. А так за моей спиной муж встанет, а за мужем держава какая. За скипетром потянусь. Поддержит, глядишь, силой ухватить могут. Как-никак, дочь Петра Первого единственная, гвардия русская любимая. Не допустит Анна Иоанна мороки такой. Так тогда и здешних, может, кто ей приглянется? Ей приглянется, пусть себе и берет, коли Берон дозволит, да место свое царское уступит. А мне ее выбор не надобен. Вот начну гнездиться в слободе. Глядишь, она и подобреет, поуспокоится. Соглядатый все равно нашлет. А смотреть-то им будет не на что. Живет цесаревна с певчим своим. Деток растит, хозяйством нищенским обзаводится. Ну и ладно, ну и бог с ней.